«Что за... великий авантюрист?» В глазах Арка читалось удивление. Он никогда себе не представлял, что только лишь из-за одного шага на территорию нового измерения ему посчастливится получить опыт и известность. Однако более удивительным оказалось то, что ему присвоили титул С-класса «Великий авантюрист». На данный момент в Новый Свет играли миллионы игроков, а подобный бонус давался только первой сотне, которые вступят в неизведанное другое измерение. Даже если Арк узнал бы о таком заранее, то все равно не ожидал бы, что умудрится попасть в сотню счастливчиков. К тому же он получил 8-е место. Астрономический бонус от конкуренции был просто ошеломляющим. Арк также получил навык кемпинг, который в свое время использовал Сид. Но мастерство знания авантюриста, которое давало очки навыков, особенно сильно привлекло его внимание. В этом даже не было необходимости, чтобы объяснять, но в новом свете — нет. Во всех онлайн-играх навыки являлись абсолютно важной частью. Однако эти навыки не были способны показать всю свою силу, если были слабо прокачаны, даже если сам навык являлся высокоуровневым. Подобное относилось даже к самым базовым навыкам, таким как мастерство владения мечом или защита. Независимо от того, насколько хороши были меч или броня, без соответствующих навыков эффективность предметов будет снижена как минимум до 80%. В самом начале никто не мог сразу знать, как использовать меч или броню, поэтому и применялся штраф 20%. Данный штраф исчезал, когда соответствующий навык становился промежуточного уровня, а когда достигал продвинутого, то к оружию или броне вообще применялся бонус. У Арка был комбинированный навык рукопашный бой и владение мечом, причем продвинутого уровня, что давало 40% бонуса к урону. Без этого навыка эффективность атаки снизилась бы до 60%. Конечно, смотреть на цифры легко, однако Арк был способен точно ощутить разницу в один медяк, как только скрестит с кем-то меч. Именно поэтому каждый игрок стал обращать внимание на навыки. Каждый раз с повышением уровня навыка скорость дальнейшего его развития будет замедляться, требуя в 2 раза больше предыдущего, чтобы достичь следующего уровня. Ну, даже если умру, пока буду их использовать, навык все равно останется на прежнем уровне. Это применялось к большинству базовых навыков. С полным количеством маны он мог использовать бурю клинков 3 или 4 раза. Кроме того, очки навыков не всегда применялись к некоторым расовым специальным навыкам. Если он станет слепо колотить чучело, его боевые навыки не будут расти постоянно. Только многочисленные битвы между жизнью и смертью с использованием навыков позволят ему совершенствоваться. Но давать свободные очки навыков? Арк быстро открыл информационное окно навыков с некоторым возбуждением на лице. Пассивные навыки. Основной — рукопашный бой и владение мечом. Продвинутый — 425 из 500. Во время использования данного навыка вы получаете 40% увеличение боевой мощи. Второстепенный — стрельба из лука. Начальный — 58 из 100. Позволяет использовать лук без штрафа. Неактивный — тактика. Промежуточный — 159 из 300. Как только повышается боевой дух ваших войск, вы и они получаете бонус к атаке и защиты. Основной — кулинария выживальщика. Продвинутый — 432 из 500. Вы можете готовить новые блюда из подручных природных ингредиентов. Второстепенный — неукротимая воля. Промежуточный — 168 из 300. В критическом состоянии возрастают атакующая мощь, шанс критического удара и скорость восстановления. Второстепенный — неукротимое тело. Средний — 161 из 300. В критическом состоянии возрастают защита, шанс уклонения от критического удара и скорость восстановления. Второстепенный — фуражир. Продвинутый — 379 из 500. Вы способны чувствовать запах пищевых ингредиентов в природе. Второстепенный — распознавание ингредиентов. Продвинутый — 306 из 500. Вы способны заранее проверить эффективность ингредиентов. Неактивный — езда верхом. Начальный — 3 из 100. Возможно, более умело восседать на лошади. Второстепенный — контратака. Промежуточный — 200-300 из 300. Если вы успешно атакуете противника, тот получит дополнительный урон. Второстепенный — парирование. Промежуточный — 212 из 300. Блокирование — половины урона вражеской атаки. Второстепенный — стирка. Начальный — 58 из 100. Очищение кожи и доспехов поднимает их защиту в течение определенного периода времени. Второстепенный — уничтожение оружия. Начальный — 20 из 100. Когда оружие и доспехи противника непосредственно подвергаются вашим атакам, их прочность начинает уменьшаться. Второстепенный — кемпинг. Начальный — 0 из 100. позволяет установить палатку и развести огонь для отдыха. Второстепенный – мужество. Начальный – 15 из 100. Вы становитесь нечувствительны к страху. Активные навыки. Второстепенный – уход за больным. Продвинутый – 398 из 500. Вы даете надежду пациентам, повышая их мужество и выносливость. Потребление маны – 10. Второстепенный – дух кота. Продвинутый – 374 из 500. Мыши и небольшие монстры дрожат от страха. Урон от их атаки, защиты и скорость передвижения снижается. Потребление маны – 120. Второстепенный – глаз кота. Продвинутый – 321 из 500. Позволяет выявить недостатки противника благодаря острому взгляду. Потребление маны – 50. Второстепенный – магия восстановления. Продвинутый – 393 из 500. Магическим путем возвращает предмет к его первоначальному состоянию. Потребление маны – 10. Второстепенный – проницательный глаз. Промежуточный – 168 из 300. Промежуточная защита неподтвержденных предметов будет игнорироваться. Потребление маны – 30. Второстепенный – запугивание. Промежуточный – 126 из 300. Оскорбление противника и понижение его боевого духа. Потребление маны – 30. Основной – спринт. Начальный – 69 из 100. На протяжении короткого периода времени вы способны резко увеличивать скорость своего передвижения. Второстепенный – уход за клинком. Начальный – 58 из 100. Увеличивает силу урона вашего оружия на небольшой промежуток времени. Потребление маны – 20. Профессиональные навыки. Основной – темный клинок. Промежуточный – 215 из 300. Клинок прячется в темноте и атакует противника. Потребление маны 100. Второстепенный. Буря клинков. Начальный. 67 из 100. Тысяча осколков создают воронку и атакуют врага. Потребление маны 400. Основной. Темный танец. Промежуточный. 136 из 300. Ваши движения сквозь тьму позволяют избегать атак противников. Потребление маны 300. Второстепенный. Призыв демона. Промежуточный – 125 из 300. Во время призыва ваших фамильяров потребление маны снижается, потребляемая духовная сила – 100. Специальные навыки. Время слизи. Вы способны либо призвать на помощь всех окружающих слизней, либо сделать свое тело невосприимчивым к физическим атакам, покрывая свое тело слизью. Знание авантюриста. Каждый раз, когда вы попадаете в новую область, получаете бонусные очки навыков. Картография. Автоматическое воспроизведение карты во время исследования подземелий. Очищающее восстановление. Набор «Уход за больным» плюс магия восстановления. Очищает предмет от проклятия. Адреналин. Набор «Неукротимая воля» плюс «Неукротимое тело». Значительно повышает скорость реакции во время критического состояния. Ответный удар. Цепочка умений «Парирование» плюс «Контратака». Во время контратаки отбрасывает противника назад. Темный удар. Цепочка умений Темный танец плюс темный клинок во время осуществления непрерывных атак во тьме наносит дополнительный урон врагу. Шанс двойного критического удара, дополнительный эффект «Глаз кота» наносит дополнительный урон по беззащитным целям. Линия обозначения. Дополнительный эффект «Глаз кота» позволяет определить траекторию атаки врага при определенных условиях. Заботливое сердце. Дополнительный эффект «Уход за больным». К навыку «Уход за больным» добавляется благословляющий эффект. Великая жертва. Дополнительный эффект – уход за больным. Благодаря использованию зелий, вы способны применить эффект восстановления на всех союзников. Смешивание. Дополнительный эффект – кулинария выживальщика. Позволяет смешивать два и больше блюд для создания новых видов. Доступные очки навыков – 50. А я довольно много изучил за все время. Просто взглянув на список навыков, можно было ясно увидеть результаты всех усилий. Поскольку сейчас есть немного свободного времени, наведу-ка я порядок в своем информационном окне. Арку требовалось поддерживать список навыков. Причиной этого стала недавно услышанная информация от Шамбалы, когда Арк упоминал о своих навыках, в частности о росте его навыка рукопашного боя и владения мечом, Шамбала немедленно ему сказал: «Пассивные навыки, которые определены в качестве основных, будут иметь замедленный темп роста». «Основные?» — спросил в растерянности Арк, а Шамбала только удивился. «Что? Только не говори мне, что ты зарегистрировал свои базовые навыки в качестве основных!» «Чего? Ты либо слишком храбрый, либо придурок! Ты сказал, что твой навык рукопашного боя и владения мечом достиг продвинутого уровня! Это удивительно! Слушай меня, невежа! Когда открывается информационное окно со списком определенных навыков, разве в его вершине находятся не самые уникальные, то есть выученные особым способом навыки. Они могут быть зарегистрированы в качестве основных, второстепенных и неактивных. И в чем разница? Навыки, зарегистрированные в качестве основных, получаются 20% к росту, второстепенные — 80%, тогда как неактивные навыки вообще не повышаются. Когда ты используешь специализированное окно тренировки, тогда ты можешь регистрировать все навыки. Кратко охарактеризовал ситуацию Шамбала. Он мог зарегистрировать до 5 основных навыков и 20 второстепенных. Неактивные навыки были неограниченными, количество навыков, которые могут улучшаться, фиксировано. Как только Арк услышал эту информацию, он колебался. Кроме расовых навыков, которые он не улучшал, было 27 других навыков, за исключением 5 из них, к другим применялся штраф, поэтому они стояли на месте и не улучшались. Темп роста рукопашного боя и владения мечом, а также бури клинков можно легко увеличить. Поэтому как только я соберу достаточно очков, тогда могу спокойно сделать их неактивными. Поскольку мой выбор широк, я должен зарегистрировать навыки, которые будут быстро развиваться в качестве основных. Арк обычно использовал рукопашный бой и владение мечом, кулинарию выживальщика, темный клинок, темный танец, спринт, поэтому он зарегистрировал их в качестве основных, а остальные оставались второстепенными. Такой навык, как езда верхом, он вообще не использовал, а такой уникальный, как тактика, сделал неактивным. И он решил сохранить некоторые очки навыков до лучших времен. Кроме того, буква «В» означала, что навык является второстепенным. Я не могу просто слепо использовать очки навыков. Арк завершил распределение и с довольным лицом закрыл информационное окно. Знание авантюриста — кемпинг. Он получил лучше, чем просто навыки. Кроме того, ему досталось 50 тысяч очков опыта, поэтому уровень автоматически повысился на 1. Теперь он был 190 уровня, и можно было использовать меч Гвисала. Как только Арк вошел в новое измерение, атмосфера и правда напоминала отдых, но он был не единственным, кого все это радовало.